значительная доля вины падает на главнокомандующего генерала Дитрихса. Он знал, что полицейская ищейка Иванов, Иринов не имеет никакого понятия о командовании войсками. Следовательно, под тем или иным предлогом он должен был не допустить его становиться во главе казаков в такую ответственную минуту. Если это было невозможно сделать по двум причинам, внутриполитическим, то ему самому надлежало быть при казачьем отряде. Во всяком случае, ему следовало энергично протестовать против вмешательства адмирала в его боевые распоряжения и доложить, что останавливать войска на трехдневный отдых в такую минуту является тягчайшим воинским преступлением. Но, увы, как общее правило, все наши старшие начальники страдали одним и тем же недугом, полным отсутствием гражданского мужества в отстаивании своего мнения. Это не так бросалось в глаза в нормальное время, как с первых же дней революции. С неудачей под Курганом пробил предпоследний час адмирала как верховного правителя, его правительства и всей сибирской белой борьбы. Пора было взяться за ум, перестать надеяться на чудеса и отказаться от навязчивой идеи о невозможности покинуть Омск. Время было обратиться к какому-либо осуществимому плану, чтобы спасти хотя бы то, что было доступно. На другой день в вечеру в здании городской женской гимназии устраивался бал в честь победителей. И хотя Удальцов в некотором роде мог считать себя героем дня, особой охоты тащиться туда у него не было. В самой атмосфере всех этих балов, все учащавшихся по мере ухудшения общей обстановки, чувствовалось что-то обреченное, будто в бравурной музыке на официальных похоронах. Каждый в таких случаях смотрел на каждого. И на себя самого, в том числе, как на участника заранее отрепетированного маскарада, в котором следовало изо всех сил разыгрывать спокойствие и непринужденность, долженствующие свойствовать подобного рода сборищем вообще и во все времена. Но каждый в то же время прекрасно осознавал, что участвует в очередном самообмане, что никакими благотворительными балами уже ничего не поправишь, и что лучше было бы не мучить себя и других, а побыстрее разойтись по домам, где, оставшись наедине с собой, взглянуть в свою душу, как в бездну, и если не задохнуться от собственного страха, то хотя бы попытаться в трезвом размышлении перед самим собой преодолеть его упованием на лучшее или молитвой. Но узнав, что Верховный отправляется туда же, Удальцов счел себя не вправе манкировать своими обязанностями даже в такой, на посторонний взгляд, житейской ситуации. Первый, с кем он столкнулся, оказавшись в гимнастическом вестибюле, был генерал Нокс. И хотя отношения их до сих пор оставались чисто официальными, тот, не чинясь, первый бросился к нему с поздравлениями. — Рад вас видеть, полковник! Почти незаметно усилив интонацию, на последнем слове он явно подчеркивал свою осведомленность. — Блестящая операция! Говорят, вы оказались в самом пекле. Скажите, полковник, что я могу сделать для вас? У этого человека было все безукоризненно, от пробора до произношения. Он выглядел джентльменом, с головы до ног. Но понять, что же все-таки происходит в стране, где он представляет королевство и величество, ему при всей его профессиональной наблюдательности оказалось не под силу. Для него Россия представлялась чем-то средним между Индией и Непалом, проблемы которых решались в его ухоженной голове с простотой, достойной умственного уровня английского денди. Но надо отдать ему должное. Нокс старался, Нокс очень старался. Одно это заслужило снисходительности. — Благодарю вас, генерал! — как можно дружелюбнее откликнулся Удальцов. — Лично мне ничего не нужно. Но вот если бы вы помогли мне немного поприличнее обмундировать моих солдат, я был бы вам весьма признателен. По правде говоря, мне на них самому смотреть совестно. Джентльмен мгновенно захлопнул раковину своего радушия, сделавшись сухим и чопорным. Постараюсь сделать все, что в моих силах, но тут же несколько смягчил свою, как видно ему казалось, слишком заметную холодность. Тем не менее, полковник, что бы ни случилось в вашей жизни, вы можете всегда рассчитывать на мою помощь, слово английского офицера-разведчика, мысленно уточнил Удальцов, глядя в натренированную верховой ездой стройную спину англичанина. Но при этом Нокс так и не вызвал у него ни раздражения, ни тем более неприязни. Не лучше, и не хуже других иностранцев, прикомандированных к ставке Верховного, скорее даже лучше. К адмиралу было не пробиться сквозь штабную свиту и дамское окружение, но наметанным глазом Удальцов сразу определил, что его молодцы из конвоя расположились вокруг Верховного с таким точным расчетом, что сколько-нибудь опасной личности доступ туда оказался наглухо закрыт. А бал тем временем закручивало все лихорадочнее. Гимназистки старших классов, впервые в жизни очутившиеся в такой волнующей близости с офицерским обществом, наподобие пестрых бабочек, порхали по всему залу, бесцеремонно расхватывая смущенных их жадным напором кавалеров. Вот тогда-то, в тот не по-сентябрьски душный вечер, Удальцов и выделил из этого роя, обгоравших в своем первом взрослом восторге мотыльков, одного с тонким, почти еще детским лицом, добрую половину которого занимали распахнутые от восхищения всем происходящим густо-василькового цвета глаза.